Глава 156. Перегрев орудия. Приближение к отметке критический. Хаджар посмотрел на сообщение, а затем и на прилаженные к стволам термометры. Действительно, еще несколько выстрелов, и орудие придет в негодность. Собственно, оно так или иначе вскоре станет бесполезным. Твари в небе уже почти добрались до крепости и купола. Вскоре вести хоть сколько-нибудь прицельный огонь станет невозможно, а орудие будет остывать не меньше четверти часа. У генерала не было и 5 минут, не говоря уже о 13. Хаджар посмотрел себе за спину, а потом еще раз в небо. Соскочив с сидушки, он подтащил к орудию сундуки с ядрами и опрокинул их. Те покатились по пятачку, посыпая его порохом и металлической стружкой. Как раз то, что нужно для его плана, который один беловолосый обязательно назвал бы безумным. Усевшись обратно за реле, Хаджар положил палец на гашетку. Огонь по целям рядом с неидентифицированной целью. Одна из тварей стадии «Король» находилась слишком далеко, чтобы до нее дотягивался огонь орудия. Так что выбирать нейросети не пришлось. Уже через мгновение прицел начал кружиться вокруг миниатюрных монстров, летящих рядом со своим огромным родственником. Хаджар не просто так выбрал именно эти цели. Вокруг короля почти никто не летел. Звери инстинктивно чувствовали опасность и сторонились твари. Лишь ее отпрыски могли парить рядом, не боясь быть тут же съеденными или растерзанными за подобную дерзость. Ядра продолжили дождем сыпаться из уже краснеющих орудий. Крики монстров заполонили небо. От ярости короля, смотрящего на то, как гибнут его отпрыски, стало трудно дышать. Помесь из самых разных тварей взмахнула гигантскими крыльями и понеслась в сторону ледяной башни. Хаджар же, в очередной раз спрыгнув с сиденья, обнажил клинок и стал ждать. Когда треснул лед от когтей, когда через колонны пробилась клыкастая пасть, когда смерть уже почти сдавила горло Хаджара, лишь тогда он чиркнул лезвием о пол. Сталь высекла искры, те упали на порох, и прогремел взрыв. Генерал укрылся за одной из колонн, и большая часть ядер завязла в зачарованном льду. Некоторые, разорвавшиеся в полете, порвали его одежду и кожу, но эта участь была лучше той, что ждала короля. Тварь, заливаясь зеленой кровью, лишенная нижней челюсти, части крыла, глаз и пластов кожи, сползала по льду в сторону обрыва. Хаджар, не желавший уповать на гравитацию, выбрался из-за колонны. Он толкнул в ее сторону остатки разорвавшегося орудия, и это стало его роковой ошибкой. Зверь, лишенный обоняния и зрения, почувствовал неприятеля. Высунулся длинный язык канат, обвивший ноги генерала. Мощный удар тяжелой головы монстра сотряс башню, обрушивая лед и металл. Хаджар слишком поздно успел рассечь язык и теперь летел вслед за умирающей тварью прямо в пасть снежной бездне. Развернувшись, он успел вонзить клинок в ледяную стену крепости и оттолкнуться от нее, приземлившись среди скал. Он избежал участи быть расплющенным от падения лишь за тем, чтобы оказаться один на один с несущейся к нему ордой из тварей. За спиной пролегал огромный провал. Из-за перепада высот у него получилось преодолеть его, воспользовавшись высотой крепости. Вот только обратный путь был заказан. Хаджар слегка подогнул колени и обнажил клинок. Даже если он и один на один, то рядом опустилось чье-то тело. «Какого демона, Неро?» — выкрикнул Хаджар, увидев, как поднимается из сугроба его товарищ. «Что ты забыл здесь? Почему не на стене?» «Забегни это генеральское «почему» себе в задницу, Хадж!» — кричал в ответ беловолосый воин. «Я тут тебя спасать пришел, а вместо благодарности ты командовать начинаешь». Они перекрикивали гром от взрывов, вопли людей, свист стрел и рев приближавшейся к ним лавины из самых разных тварей. Это был мой план. План подорваться вместе с тварью или план, как оказаться с другой, мать ее, стороны крепости. Неро указал на провал, а затем на стену, где уже суетились командиры. Наверное, они пытались сообразить, как бы им втянуть обратно генерала и командира. Судя по отсутствию действий, решение пока не находилось. «Пришлось импровизировать», — пожал плечами Хаджар. «Так это был план или демоновая импровизация?» «Импровизированный план», — огрызнулся Хаджар. Одновременно они повернулись к людям, все еще толпившимся у поднятого моста. Они кричали и молили впустить их внутрь. Они уже чувствовали холод клыков и когтей, спешащих к ним тварей. В молчании каждый из них осознавал иронию происходящего. По другую сторону от провала люди оказались в той же самой ситуации, что и два воина. Вот только это не они отдавали приказ поднять мост. Хаджар собственноручно подписал им смертный приговор. И точно такой же сам себе. Как всегда, Неро встал рядом с другом и обнажил клинок. Плечом к плечу, как и десятки битв до этого, они встречали тысячи зверей, несущихся к ним со скал и утесов. «Как всегда», — кивнул Хаджар, приготовившись отправить на тот свет не один десяток тварей. Те не заставили себя долго ждать, и уже вскоре Хаджар погружал клинок в пасть барса. Тот дернулся, пытаясь впиться когтями в плоть убившего его двуногого, но не успел. Лапы ему отсек подоспевший Неро. Сверкали их клинки, отправляя в пропасть тела зверей. Твари спешили именно сюда, к обрыву, потому что если люди не могли прыжком преодолеть это пространство, то звери — да. Они видели перед собой горную тропу, на которой столпились слабые и испуганные двуногие. Они бы стали для них долгожданной пищей, которую они с трудом могли добыть себе во время бегства от битвы великих сородичей. Хаджар отбросил за спину раненого льва и еле успел, чтобы увернуться от рывка стального барана. Две твари, сорвавшись с обрыва, полетели следом за остальными. Мечи отрубали головы, отсекали лапы, и снег потихоньку таял от горячей битвы и крови. Неро и Хаджар чередовали свои техники, позволяя товарищу перевести дыхание и вернуться в ритм. Огромная ладонь гиганта с клинками вместо пальцев придавила и рассекла с десяток зверей, а следом их отбросила в сторону штормовое цунами. Часть из трупов улетела за обрыв, а другая формировала стену из тел. Как и когда-то во время битвы с кочевниками, Неро и Хаджар вновь прикрывались от нападающих телами их соратников. Но если кочевники были людьми, то звери. Часть из лавины оттаскивала трупы в сторону, и те, кто послабее, с жадностью на них набрасывались, пожирая и освобождая дорогу более сильным особям. Перед Хаджаром встал огромный баран с витыми рогами. Его копыта — молоты, мышцы — валуны. Он раздавил не одного тигра и забодал десяток барсов. Он был вожаком, свирепым и беспощадным. Пока Неро крутился юлой и своим тяжелым мечом отправлял десятки тварей помельче за обрыв, Хаджар сошелся в битве один на один. Баран стоял напротив него, бил копытом о землю, выбивая столбы снега и скальной крошки. Тяжелый черный свет окутал его рога. Встав на дыбы и яростно зафырчав, он бросился в лобовую атаку. Столь быструю и стремительную, что мог бы обогнать выпущенную со стены стрелу. Хаджар же, не меняя стойки, занес ладонь над рукоятью меча, возвращенного в ножны. Когда баран-вожак находился уже настолько близко, что Хаджара начала сдвигать волна воздуха, то он выхватил клинок. Разъяренный дракон сцепился с бараном. Они толкали друг друга, кружились в яростном танце, пока на землю не упали отсеченные рога и не полилась серебряная кровь. Хаджар с тоской посмотрел на то, как рога улетают за обрыв. Из них могла получиться отличная новая рукоять для лунного стебля. Благо, времени на длительные сожаления не было. Вновь засверкала сталь и зазвучало рычание зверей. Их когти порой находили свою цель, оставляя на телах двух воинов глубокие царапины и даже порезы. Но раз за разом десятки тел отправлялись в полет, оканчивающийся скалами и смертью. «Надо убираться отсюда!» — выкрикнул Неро, когда его длань гиганта выиграла им несколько секунд. «И как ты предлагаешь это сделать?» Хаджар отправил в полет штормовое цунами, измоловшее и изрезавшее с десяток особей низких стадий развития. «Прыгнем, так будет больше шансов выжить!» «Проклятие! Проклятие!» Генерал нехотя признал правоту товарища. «На скалах у них будет больше шансов выжить, чем при сражении», сказалось бесконечной лавиной из монстров и зверей. Они уже повернулись и собирались прыгать, как над их головами промелькнул белый образ. За их спинами на снег опустились тяжелые лапы, а горы содрогнулись от рыка, полного силы и могущества. На мгновение лавина замедлила свой бег, пока и вовсе не остановилась. «Скорее, мой генерал!» — протянул руку Гелион. Хаджар не сразу понял, что одноглазый кавалерист, держащийся за меч, сидел на спине белого тигра. Тигра с очень знакомым узором на шкуре. «Азрея!» — тигр повернулся к Хаджару. Он был больше, нежели некоторые крупные лошади. Взмахом лапы легко мог бы, если не обрушить, то явно выбить немалую нишу в их ледяной стене. Тигр рыкнул, словно бы говоря: «Поторопись!» Не раздумывая, Неро и Хаджар запрыгнули на спину Азреи. Недавний котенок теперь вырос настолько, что не просто спокойно умещал на спине трех воинов, но и мог с ними бежать. Хотя этот бег больше походил на полет. Азрея едва касалась лапами снега. Когда же она развернулась спиной к лавине из монстров, те очнулись и бросились в погоню. Вот только поймать тигрицу им было не суждено. Мощные лапы оттолкнулись от обрыва, и троица буквально перелетела не только через обрыв, но и через крепостную стену. Они упали на парапет и покатились по льду, сбивая с ног лучников и солдат. Когда пропала инерция и Хаджар смог подняться, то увидел, как рядом с ним лежал свернувшийся калачиком тяжело сопящий маленький котенок. «И кто за кем должен присматривать?» — шепотом спросил Хаджар, бережно поднимая свою спасительницу и убирая ту за пазуху. Битва продолжалась.